Конечно, она получила это раньше сегодня, и тяжело. Это не помешало Алисе скучать по нему и доить каждый последний дюйм венозного члена Гарри, въезжающего в нее. Гарри расстегнул ее блузку и зарылся в нее. Он целовал ее соски и держал ее спортивное тело, чтобы вонзиться в нее. Хелен многое узнала о себе, а именно тот факт, что большой член Гарри восхитительно лизал тугую, влажную пизду Алисии, сделал ее такой горячей. Чем глубже Гарри погружался в нее, тем больше Гарри отступал. Он скользнул пальцами по ее соскам и произвел отличное трение, сводя ее с ума. Талантливые пальцы Гарри надавили на тело Хелен. Он раздвинул ей ноги, а затем повернул Алисию. Алиса уткнулась лицом в пизду Хелен и пососала ее. Хелен положила руки на затылок непослушного подростка-мутанта Метеора. Она сосала, лизала и наслаждалась соком киски. «Вы оба кончите для меня, и это будет восхитительно». Гарри довел Алисию до захватывающего оргазма. Его пальцы прижались к ее телу, заставив ее вскрикнуть от удовольствия. Член Гарри вонзился в нее и довольно безжалостно колотил. Он мог чувствовать, как вся сперма начала стекать к его яйцам, все к ее блестящей тугой и очень плотной киске. «У меня есть несколько собственных трюков». В мгновение ока Гарри уже держал свой член во рту Хелен. Хелен слегка откинулась назад. Гарри прижался к затылку и вонзил свой могучий инструмент ей в горло. Горло Хелен сжалось и отпустило Гарри, чем дальше он толкал ее в горло. В мгновение ока яйца Гарри закачались взад-вперед и попали Хелен во все нужные места на ее подбородке. «Вы пускаете слюни, доктор. Ну и что, если она была?» Его член был таким приятным на вкус. Хелен могла позволить себе увлечься этим на весь день. Его пальцы скользили по ее затылку, тем быстрее он бил ее по губам. Ее желание только удвоилось, когда он немного ускорился внутри нее и энергично трахнул ее лицо. Гарри вернулся к Алисе и немного долбил ее киску. Вид ее нетерпеливого тела, прижатого к столу Хелен, когда он трахал ее, делал все приятно. Тот факт, что Алисия услужливо добавила несколько пальцев в попытке Гарри удержать Хелен в страхе, добавила больше. Еще несколько толчков внутрь Алисии, и он завершил ее. Гарри прижался к Алисе. Так близко. В следующий раз лучше запирать. Гарри закончил работу над ее оргазмом. Алисия выпустила член Гарри, и Хелен забралась на него сверху. Они обменялись страстными поцелуями в качестве прелюдии к тому, чтобы Хелен набросилась на Гарри. Пульсирующий твердый орган Гарри вошел в горячую камеру Хелен и наполнил ее полностью. Гарри прижался к ней пальцем и глубже вошел в Хелен, чтобы сбить ее с ног. Хелен похотливо прикусила губу, принимая немного больше Гарри в свое сверхъестественно голодное тело. Она оттолкнулась, прижимаясь немного быстрее, когда она оседлала его. Тугая киска Хелен разжалась и сжала Гарри, когда она двигалась по нему чуть быстрее. «Кончи для меня, красотка!» Хелен так и сделала. Настала очередь Гарри. Красивый жеребец проник внутрь Хелен и добавил свой крем внутрь ее киски. Хелен Брайс прижала костяшки пальцев к Гарри и подбодрила его, застонав ему в ухо. Он был повсюду вокруг нее и нажимал на все нужные кнопки. Комбинированный удар заставил Хелен рухнуть на руки Гарри, полностью доволен его действиями. В тот момент, когда Гарри отстранился от нее, Алисия возобновила свое веселье. Она забралась на Гарри и дразнила его член, облизывая его. Ее теплые губы двинулись вниз и поглотили член Гарри между ними. Он медленно вошел в ее рот и начал работать над ней. Почему-то Лизе Денверс не стоит удивляться. Алекс уже ждала Лизу в ее кабинете вместе с Гарри. И Алекс обвила руками и ногами Гарри. Она медленно, но верно вползала в нее. Пальцы Гарри скользнули по соскам Алекс и поиграли с ними. «Я не думаю, что мне даже нужно говорить вам, что вы можете заходить в свой кабинет в любое время, доктор Денверс». Гарри поставил Алекс на место и ударил ее по столу. Первое, что увидела Лиза, когда открыла дверь, было сморщенное от удовольствия лицо дочери. Гарри работал над Алексом и заставил Лизу очень сильно завидовать всей ситуации. Гарри прижал пальцы к Алекс и продолжал кормить ее своим членом. Ее тело поглощало Гарри по дюйму за дюймом, пока он не погрузился в нее. «Дай мне полизать твою киску, мамочка». Тонкий хриплый голос Алекса заставил Лизу снять юбку и трусики. Ее мокрая киска была обнажена. Алекс подполз к Лизе и поцеловал нижнюю часть ее матери. Лиза издала еще один вздох. Чем быстрее Алекс вошел в нее и пошел в город, чтобы сожрать ее соки. Алекс засовывала языком в киску матери и вылизывала ее. Лиза вскрикнула от удовольствия и потерла затылок дочери. Гарри схватил бедра Алекс и немного глубже вошел в нее. Его яйца качались взад-вперед и ударяли ее по бедрам, сводя ее с ума от удовольствия. «Иди сюда!» Гарри отстранил Алекс и повернул ее, чтобы поцеловать в губы. Его член проник глубже в Алекс и заставил ее тугую киску кипеть от желания вокруг него. Гарри пробовал восхитительные соки Лизы на ее губах, двигаясь немного глубже внутри нее. Ее внутренности сжались еще немного и сжали Гарри, пока он качал ее полностью и заставлял ее кончать повсюду. Алекс вернулся к работе, а Лиза восхищалась той работой, которую делал с ней язык ее дочери. Гарри прижал пальцы к телу Алекс и двигался глубже, быстрее, сильнее внутри нее. «Кончи для меня». Оба пришли за Гарри, Алекс особенно. Тугая киска Алекса сжала Гарри и доила его орган. Гарри глубоко вошел в Алекс и засунул свой член в ее киску настолько глубоко, насколько это было возможно. Его яйца шлепались на ее бедра. Чем глубже он впихнул свой пульсирующий твердый орган в ее сверхъестественно нетерпеливое влагалище, Алекс сжалась вокруг него и выпустила его член, чтобы вызвать удовольствие, прорвавшееся через ее тело. В ту секунду, когда Гарри вырвался из Алекса, Элиза подползла к нему. Она прикоснулась губами к органу Гарри и полностью погрузилась в него. Пальцы Гарри скользнули по затылку Элизы и направили его большой, толстый член прямо ей в горло. Элиза застонала, тем быстрее Гарри вошел в ее рот. Ее стоны только усиливались, когда Гарри двигался вперед и назад, пока он не засунул свой твердый как камень член ей в горло и не начал трахать Элизу в лицо так сильно, как только мог. Алекс подошел, взял его яйца и начал их сосать. Доктор прописал маленькое командное действие матери и дочери. Элиза и Алекс водили языками вверх и вниз по органу Гарри. Лизать, сосать и наслаждаться им. Их губы опустились. Через мгновение, смыв с него соки дочери, Элиза остановилась. Она забралась на большой член Гарри и посмотрела ему прямо в глаза. «Ты мне нужен». Гарри схватил прекрасную милфу и втолкнул свой твердый член в ее тело. Внутренности Лизы просто сжались на Гарри, и она очень сильно застонала. Пальцы Гарри поднялись и сжали ее соски. Очень медленно Гарри опустил пальцы на нее и начал работать с ней. «Покатайся на этом члене». Алекс обрадовался. «О, ты заставляешь киску моей матери прыгать красиво и жестко». Алекс перебирала себя на шоу. Могучий орган Гарри полностью вошел в Элизу и растянул ее. Медленно, но верно ее плотные стенки обвили его член и образовали вокруг него небесную печать. Элиза прижала его к себе и сильно сжала. Элиза надавила и сильно застонала. Гарри попал во все нужные точки и сводил ее с ума от удовольствия. Умелый палец Гарри поднялся, коснулся соска Элизы и начал его щипать. Она капала на его член в интенсивном порыве удовольствия. Два чрезвычайно больших шара шлепнулись о бедра Элизы и заставили ее застонать. Она скакала на члене Гарри, как будто завтра не наступит. «Это приятно, детка, всегда». Гарри провел пальцем по краю ее соска и начал играть с ним. Элиза прикусила нижнюю губу и испустила жадный крик удовольствия, когда он прикоснулся к ней во всех нужных местах. Пальцы Гарри скользили повсюду и сводили Элизу с ума от удовольствия, пока он качал свой член полностью внутри ее тугого небесного тела. Она брызнула для него повсюду. Алекс был там, чтобы высосать соки Элизы из его члена. Гарри положил руку на затылок Алекс и вонзил свой член ей в горло. Она издала стон, когда руки Гарри лежали у нее на затылке, когда он трахал ее в лицо. Умелый молодой человек взял Алекса и Элизу и по очереди трахнул их в лицо. Потом вытащил и раздвинул им ноги. Он отодвинулся и вонзил свой член прямо в Алекса сзади. Глаза Алекс вылезли из орбит, когда Гарри вошел в нее изо всех сил. Его руки двигались по ее телу и начали качать внутри нее. Он откинул бедра назад и полностью вошел в ее тело, заставляя ее стонать. О, прелестная Алекс Денверс оказалась на грани удовольствия. Так много пробежало по ее телу. «Ты такой возбужденный», — выдохнул Алекс. Не то чтобы у нее было место для разговора. Когда Гарри кормит свой член прямо в ее киску сзади, затем Элиза положила руки на бедра Гарри и поиграла с его яйцами. Он полностью погрузился в нее и накачивал ее плотное тело своим членом с помощью руки Элизы. Она обхватила его яйца и крепко сжала их, когда Гарри с силой и интенсивностью врезался в нее полностью. «Продолжай», — сказала Элиза, — «наполни голодную пизду моей дочери ее теплым, сочным тестом». Гарри откинулся назад и продолжал вонзать свой член глубоко в голодную киску Алекс. О, да, Алекс поглотила его, дюйм за дюймом скользя в ее теплую киску. Гарри наклонился и, сделав еще один толчок, решил обрушиться на нее. Его сперма выплеснулась из его яиц и попала в горячую раскаленную пизду Алекс сзади. Он крепко держал ее и наполнял ее, вводя каплю семени в ее киску. Умелый молодой человек кончил внутрь Алекс, не оставив ни одного дюйма ее киски неисполненным. Как только он закончил взрывать свое семя внутри нее, Алекс упал на кровать. Элиза не могла устоять перед хорошей едой. Она легла между ног Алекса и вылизала пизду дочери. Алекс взывал к большему. Когда Элиза протолкнула свой талантливый язык глубоко между складками Алекса и несколько раз покачала ее до очень интенсивного оргазма. Затем Гарри, ожидая своего часа, раздвинул ноги Элизы и приставил кончик своего члена к входу в ее киску. Еще одним толчком Гарри вонзил свой огромный член в горячую пизду Элизы и еще раз вошел в нее все быстрее и сильнее. Сильнее, чем когда-либо, Гарри довел ее до предела. Кайла Уиллоубрук, Лена Лютер и Затанна Затара окружили Гарри. Все они были одеты в черное белье и все облизывались. Они начали стягивать с Гарри одежду и по очереди целовали его. Горячие губы трех женщин скользнули по ее телу. «О, сколько бы раз я не видела это тело, оно никогда не стареет», — сказала Кайла. «Мне преклонить колени перед тобой, Наман, было бы позором, если бы ты этого не сделал», — сказала Лена, поглаживая член Гарри. «Да, мисс Уиллоубрук, на колени». Кайла опустилась на колени с горячей улыбкой на лице, и твердый член Гарри вытянулся наружу и коснулся ее губ. Медленно Гарри ввел свой член ей в рот, пока Затанна и Лена играли с его телом. Их искусные, восхитительные руки двигались вперед и назад по нему. Так же было бы честью, если бы вы вдвоем встали на колени, через секунду. Но сначала Гарри сдвинул ткань, закрывающую промежности Лены и Затанны, в сторону и полностью погрузил пальцы в их влажные влагалища. Они вдвоем прикусили губы и взволнованно двигали своими кисками вверх и вниз на пальцах Гарри, когда он входил в них. Чем глубже Гарри погружался в них, тем больше их тела увеличивались в размерах для бесконечного удовольствия. Гарри работал над ними и заставил их плакать от удовольствия. Опытный криптонский колдун сделал их колени слабыми. Затем Лена и Затанна упали. Кайла предложила им жезл своего бога, и они приняли его. Все трое по очереди использовали губы, рты и языки, чтобы стимулировать Гарри. Гарри перешел на следующий уровень, схватив Кайлу затылок. Его яйца шлепались ей на подбородок, тем быстрее он трахал ее в лицо. Глаза Кайлы расширились, когда Гарри толкнул ее в горло. Его пальцы коснулись ее, и она застонала, когда Гарри глубже протолкнул ее в горло. Быстрый переход. Прежде чем Гарри в конце концов погрузил свой член глубоко в горло Лены, Лена продвинулась немного ниже, обхватив губами могучий инструмент Гарри, когда она поглотила его, жестко ей в рот. Гарри протолкнулся внутрь нее и протолкнул свой могучий член так глубоко в ее горло, как только мог. Его пальцы сомкнулись на ее затылке, и он проник в ее рот, сводя ее с ума. Глаза Лены смотрели на него с едва замаскированной похотью, пока Гарри проталкивался ей в горло. О, она просто пускала слюни из-за него, его член постоянно и без паузы входил ей в горло. И последнее, но не менее важное. Гарри толкнул Затанну в рот и схватил ее. Он жестко засунул свое мужское достоинство ей в рот и обработал ее. Сеансы траха в лицо, казалось, никогда не прекращались, и Затанна пошла ва-банк, чтобы вдохнуть его член ближе. Но кто будет вознагражден? Это послужило спусковым крючком для вовлечения всех троих малышек. Затанна, Кайла и Лена по очереди поклонялись члену Гарри. Гарри оказался между их губами. Решимость Лены получить монополию на семя Гарри подняла голову. И она дала Гарри фантастическую головку, стимулируя каждый последний дюйм его члена, когда он двигался между ее губами. Его пальцы скользнули по ее затылку, а затем вонзились в горло. Горячий рот Лены лишь чуть-чуть глубже ввел Гарри в нее. Гарри надавил и, наконец, наполнил рот Лены потоком теплой спермы. Затанна и Кайла жадно сидели по бокам, чтобы убедиться, что они получат свою долю. Лена с улыбкой показала им свой полный спермы рот. Она наклонилась и крепко поцеловала Кайлу в губы. Обжигающий горячий поцелуй разделил часть спермы Гарри. Кайла наклонилась и наслаждалась поцелуем. Лена обратила свое внимание на Затанну, и они вошли внутрь. Из рук Затанны вырвались небольшие движения магии. Уловка, которую Гарри показал ей, и она использовалась, чтобы дразнить каждый дюйм тела Лены. «Это принадлежит тебе, Великий». Кайла встала на кровать, раздвинула ноги и предложила Гарри завладеть ее киской. Гарри подошел к ней, забрался на Кайлу, а затем раздвинул ее ноги для него. Пальцы Гарри танцевали по всему телу Кайлы, и он дразнил ее. Затем он сделал решительный шаг и погрузил свой член в нее. Крики Кайлы, вместе с ее ногами, крепко сжимающими его, усилились. Гарри вдавился в ее тело, отчего она вздымалась и падала на кровать. Гарри скользнул пальцами вниз по ее телу, и Кайла просто потеряла его из-за него. Он целовал и наслаждался каждым кусочком ее горячего тела, когда она снова поднималась. Лена и Затанна придвинулись немного ближе друг к другу и приняли позу горячего ножницы для траха. Маленькое волшебное творение Затанны начало просовываться внутрь. На ней был ремешок, приросший к коже. Их груди прижались друг к другу так же, как и их киски. С Затанной, скользящей в Лену и проникающей в ее горячее тело с обеих сторон. Гарри схватил Кайлу за ноги и глубоко вошел в нее. Громкие звуки яиц Гарри, падающих на бедра Кайлы, разносились по комнате. Гарри прижался к ней полностью и наполнил ее глубоко и сильно. Кайла полностью вскинула ноги и громко застонала. Его пальцы скользнули на нее и долго играли с ней. Внутри Кайлы стало жарко. Его твердый член вошел в Кайлу, когда Гарри вошел и чрезвычайно жестко трахнул ее. «Быстрее! Трахни меня быстрее! Трахни меня всю ночь!» Он наседлал ее, въезжая глубже в Кайлу. Ее киска постучала по фонтану, и Гарри наполнил ее еще немного. Он оставил ее покалывающей, капающей, сочащейся, любым другим словом, которое можно было бы описать с тем, что он делал. Гарри предоставил Кайле делать это. Затанна закончила качать свой член глубоко в киску Лены. Лена сочилась повсюду. Она встретилась глазами с Гарри, и они встретились в поцелуе, пока трахали киски своего партнера. «Хотите переключиться?» Гарри сжал задницу Затанны, как бы говоря, что скоро увидит ее. И Затанна в ответ слезала соки Кайлы с члена Гарри. Затем Гарри с улыбкой приблизился к Лене. Лена лежала лицом вниз на кровати, указав бедрами на Гарри. «Привет!» Лена вскрикнула, когда Гарри лизнул ее киску и задел ее. Он отстранился как раз перед тем, как она достигла этого великолепного момента кульминации. Тогда и только тогда Гарри раздвинул ее ноги и взял кончик своего члена в ее киску. Лена прижалась к Гарри, почти поглотив его внутри себя. Пальцы Гарри скользнули по телу Лены и полностью вошли в нее. В тот момент, когда горячие стенки Лены сжались в его объятиях, Гарри проскользнул внутрь ее тела. Его пальцы скользнули вниз по ней и протолкнулись внутрь Лены, доводя ее горячее тело до желания. Очень горячее, очень вкусное желание, как оказалось. «Я держу тебя в моих руках. Что ты собираешься с этим делать? Возьми свой член». Это был самый лучший ответ Гарри. Он глубже вошел в Лену и покачал ее. Плотные стенки Лены прижались к нему и доили член Гарри. Пока она получила его семя в рот раньше, это было бы хорошо. Затанна глубоко вдавила свой член в тело Кайлы. Несколько волшебных щупалец погладили определенные части ее тела. Они, в свою очередь, свели с ума уроженца Кавати от удовольствия. Кайла двигала бедрами вверх, кормя ими Затанну, а также наблюдая, как член Гарри входит в тугую киску Лены. Каждые несколько минут Гарри оставлял Лену в состоянии оргазма. Он схватил Кайлу за волосы и энергично трахнул ее лицо. В тот момент, когда он закончил, он вернулся к Лене и вернулся к тому, чтобы скользить своим пульсирующим органом полностью в ее киску и доводить ее до мокрого, фонтанирующего крушения. Гарри надавил на нее и раскачивал ее тело следующие пару минут. Его пальцы сотворили свое волшебство и заставили ее двигаться, хорошо и хорошо. Гарри прижался к ее телу и вызвал в ней что-то яростное. Гарри втиснулся внутрь нее и выехал к черту из ее киски, когда она начала изливаться на него. Гарри застонал, и Лена залила его член спермой. Кайла и Лена остались мокрыми. Нелегкий подвиг, и теперь Затанна решила избавиться от привязанности. Ее киска была мокрой, горячей и готовой. Она чувствовала, как магически мощный член Гарри прицеливается в него. Они встали на место, а Гарри раздвинул ноги Затанны. Гарри наклонился ближе к ней и кончиком члена скользнул внутрь ее тела. Глаза Затанны радостно переместились, когда Гарри толкнулся внутрь ее тела. Его большие яйца шлепнулись на нее, когда он схватил ее за грудь. «Кончай со мной, детка!» Затанна проворковала ему на ухо. Естественно, эти двое наслаждались телами друг друга. Сила, похоть и магия возросли до 11. Гарри надавил на Затанну и начал качать ее. Затанна вышла. Ее узкая киска. «Я заставлю огромное количество спермы волшебным образом появиться внутри меня», — проворковала Затанна. «Ваш лучший трюк». Дразнить яйца Гарри было трудно сдерживаться. Ее бедра были невероятными, ее тело было ошеломляющим, а ее киска просто захватила его во всех нужных местах. Гарри вдавливался в Затанну и работал с ней, довел ее до лихорадочного взрыва и застучал внутри ее тела. Теснота обернулась вокруг его члена и заставила ее доить его чрезвычайно сильно, пока он не кончил в ее восхитительную киску. Первые несколько выстрелов полностью вонзились Гарри в горячее тело Затанны. Он надавил внутри нее и начал качать в нее. Шлюзы открылись. Гарри вложил в Затанну огромную порцию спермы и наполнил ее. Руки Затанны сомкнулись вокруг его затылка, побуждая его сосать его сиськи. Они волшебным образом наполнились молоком, и Гарри сосал их, толкаясь внутрь ее тела. Каждое прикосновение к шелковым стенкам Затанны приносило большое количество спермы. Соски Затанны сочились молоком, а ее живот раздулся от счастливого количества спермы. Можно было бы принять ее за женщину, которая была очень беременна. Возможно, в другой раз, когда будет удобнее. С Гарри и Затанны сильно капала вода. Сила их магии заставила Лену и Кайлу кончить, и, несомненно, любая женщина поблизости могла ощутить приятное покалывание. Гарри с улыбкой отстранился. Однако все три женщины переползли через него. Волна ослепляющей похоти захлестнула их, и Гарри подозревал, что они не перестанут кончать, пока не потеряют сознание. Более чем счастлив подчиниться. Следующая глава завершает эту историю. Гарем. Алекс Денверс. Хлоя Салливан. Элиза Денверс. Кара Зорелл. Лана Лэнг. Мэнди Ларсон. Эбигейл Файн. Патриция Суон. Марта Кент. Затанна Затара. Эмили Динсмор. Лена Лютер. Виктория Хардвик. Кайла Уиллоубрук. Дезири Аткинс. Джесси Брукс. Ирма Ардин. Хелен Брайс. Молли Грикс. Клэр Силтон. Алисия Бейкер. Глава 23. Конец. Один год Ама. Весенние каникулы не за горами. Хлоя, Гарри, Алекс и Лана не могли не улыбнуться задумчивому и очень взволнованному взгляду Эмили. Честно говоря, они с нетерпением ждали этого, но не по другим причинам. Гарри хотел воспользоваться поездкой в Европу, чтобы хорошенько рассмотреть камни. И все же, у Гарри есть некоторые оговорки по поводу отъезда. Что-то, Хлоя мгновенно уловила. Ты все еще не уверен в этой поездке, не так ли? Как бы тяжело ты ни работал, ты заслужил отпуск, сказала Лана. Одиноки. Кроме того, вы никогда не знаете, какие таланты вы можете нанять за границей, подмигнула Хлоя. Лена упомянула, что поедет, не так ли? Спросил Алекс. Гарри ответил кивком. Лана остановилась, села к Гарри на колени, не заботясь о том, что об этом подумает другая женщина, и крепко поцеловала его в губы. В тот момент, когда она отстранилась, Лана решила быть откровенной и выложить все на столе для Гарри. Это было бы хорошим изменением по сравнению с безумием в Смолвиле. Всеми странностями, которые преследуют нас повсюду. Их много, сказала Эмили. Она бы сказала, что в воде что-то может быть, но Эмили уравняла бы шансы, поскольку это был Смолвиль, что что-то действительно было в воде. Хотя было бы неплохо, признал Гарри. Смена темпа. Хотя Гарри был очень уверен в своих способностях привлекать неприятности по всему миру. Тем не менее, шанс, что он сможет найти информацию о камнях. Затанна нашла пару упоминаний, хотя они были расплывчатыми. И один из них был на древнешумерском языке. Поскольку Гарри был немного заржавевшим в языке, это было просто неудачно. Хлоя получила звонок и извинилась, чтобы ответить на него. Она нахмурилась. Лейс, Лейс, это ты? Ладно, что? Что это было? Вы расстаетесь. Гарри удалось разобрать голос Лейс. Кто-то вмешивался в сеть на стороне Лейс. У них есть генерал и теперь они охотятся за мной. Какой? Хлоя повесила трубку, когда он был мертв. Они сказали, что нашли генерала. Отец Лейс, мой дядя, генерал Сэм Лейн, сказала Хлоя, что он был до сих пор. И они охотятся за Лейс, сказал Гарри. Где остановился твой двоюродный брат? База в Северной Каролине. Подождите, я записал адрес. Хотя это процедура, прежде чем Лейс получит мое письмо и сможет отправить его обратно. Я думаю, он работает над чем-то совершенно секретным. Совершенно секретно и привлекло неправильное внимание. Возможно, прежде чем они отправятся в Европу, Гарри мог бы прилететь и проверить это. В тот момент, когда Гарри прибыл на базу, она кишела военными. Что было совсем не странно, ведь это была военная база. Но то, как они вели себя, было более чем странно. Гарри сделал пару шагов ближе к базе. «Кто ты? Что ты здесь делаешь?» «Меня зовут Джим Роулинс», — сказал Гарри, называя вымышленное имя. «Я репортер Daily Planet, и я слышал от источника, Что? Бей, малыш, твой пресс-пропуск здесь не годится. Хорошо, думаю, для того, кто борется за американскую свободу, вы не верите в свободу информации и прессы. Гарри решил не побеждать в этой битве. Он сделал постановку о выходе из базы, хотя оружие при нем в лучшем случае будет не более чем раздражением. Гарри решил не испытывать удачу с этими людьми. Это просто не было хорошей идеей. Как только они подумали, что он ушел, Гарри вернулся. Прямой подход не сработал, поэтому Гарри сделал себя полностью невидимым и соскользнул на землю. Генерал что-то придумал. Кто бы ни забрал его, они с нами не связывались. Никаких сообщений, никаких требований, ничего. Ну, он бы первым сказал вам, что мы не ведем переговоров с террористами. Он бы с радостью отдал свою жизнь за эту страну. Они забрали и его старшую дочь, та, что жила с ним на базе. Лейс, это прискорбно, но мы должны защитить целостность этой базы. Особенно с этим парнем из новостей, который шныряет вокруг. Гарри заметил, как что-то мелькнуло в воде посреди этого разговора. Дальше от базы улетел Гарри, и он заметил большое башнеобразное устройство, наполовину погруженное в воду. Это была какая-то машина, но какая? Что это было? Внимание Гарри привлек очень знакомый логотип, слегка затемненный водой. Лутхарцорп, по его мнению, это только усложнило ситуацию, и тоже кое-что уловил краем глаза. Брюнетка в воде смотрит на край базы. Гарри наклонился, и какое-то мерцание магической энергии воды сделало его видимым на полсекунды. Достаточно долго, чтобы женщина в воде заметила Гарри. Она нырнула в воду. Тело Гарри окружил щит, и он погрузился в тело и поплыл за ней. Это застало Гарри врасплох, но она была русалкой. Он поплыл за ней, подбираясь все ближе и ближе. Наконец, Гарри догнал ее, используя свой собственный импульс, чтобы поймать ее. «Что ты делаешь на базе? Что ты знаешь о Сэмилине?» Женщина говорила на том же языке, что и два костюма, и разъяренный мужчина, который столкнулся с этим пахнущим рыбой хиппи на днях. Она постучала по своему воротнику, и рунический камень засветился. «Ты меня сейчас понимаешь?» «Да, знаю. Кто ты? Что ты делаешь?» «Меня зовут Лори Лемарис. Что вы знаете о подводной станции, которую построил Лайонел Лютер?» «Я только что сам это обнаружил. Я искал дядю моей девушки и ее двоюродного брата. Из-за этого в этом районе гибнет рыба. И дети заболевают, как на суше, так и в море, в Атлантиде». «О, Гарри ответил бы на это». Двое подплыли ближе к станции. Гарри слышал, как что-то жужжит, и он был защищен от входа, пока Гарри не смог его пробить. Этим управляет что-то мощное. Это делается не мерзкими средствами. Это делается, Лори. Злой парень из вчерашнего дня яростно поплыл и размахивал светящимся посохом в руке. Его глаза сузились, следя за Гарри. «Какого черта ты связываешься с земными варварами?» — спросил мужчина. «Он не имеет к этому никакого отношения. У него есть все, что нужно для этого сделать. Это изобретение Лютеров. В прошлом он был очень дружен с Лютерами. Я видел его. Ты шпионил за мной», — сказал Гарри. «Ты не разговариваешь со мной, земной варвар». Глаза мужчины сузились, но Гарри отказался отступать. «Орм, я был на разведывательной миссии королевы Атланы, и я...» «Молчание. Вернись обратно в королевство». Лори осталась на месте. Гарри схватил Орма и развернул его, чтобы посмотреть ему в глаза. «Что случилось с генералом Сэмюэлем Лейном и его дочерью? Я не такой, как мой мягкий брат, я не преклоняю колени перед людьми. Тебе лучше уйти из наших вод, человек, и не возвращаться, иначе тебя занесут». «Кто умер и сделал тебя правителем?» — спросила Лори. «Вы не можете принимать такое решение без королевы». Орм отвернулся от Гарри и секунду следил за Лори. На долю секунды Гарри подумал, что Орм нападет на нее, но, к ее чести, Лори стояла на своем. Или каким бы ни был подводный эквивалент этого утверждения, кто-то должен заботиться об интересах Атлантиды. Эти подводные станции не изучают рыбу. Они изучают нас, и они планируют уничтожить нас и забрать все, что мы построили. Ты параноик. Гарри ушел. Он услышал достаточно, чтобы понять, что Лайонел замешан в чем-то довольно подозрительном. Хотя внешность Арма ему тоже не нравилась. Позже той же ночью Гарри вернулся, чтобы осмотреть часть базы, видимую над землей. Он заметил фигуру в черном, возившуюся с дверью, ведущей на базу. В руке у него было маленькое черное устройство. Гарри упал и внезапно повернулся лицом к Лексу. «Я бы спросил, что ты здесь делаешь, но нам обоим придется ответить на несколько вопросов», — сказал Лепс. Но, если хочешь знать, исследуя Кадмус и Саммерхольд, я обнаружил еще несколько неофициальных проектов, использующих ресурсы Лютеркорп. Один из них – это подводная станция. Что бы он ни делал, он убивает рыбу и делает детей в этом районе очень больными. Лекс кивнул. Эти показания, которые они выдавали, были очень тревожными. И сила, исходящая от базы, почти неизмерима. По крайней мере, я могу провести нас на верхний уровень. Мне не удалось взломать уровни под водой. Он наглухо запечатан. Я был там внизу. Можно даже спросить, ты не упомянул, почему ты был здесь? Дядя и отец Хлои, они оба были на базе. И я думаю, что их могли похитить. Может быть, потому, что генерал Лейн узнал что-то об истинном назначении этой базы. И это не просто изучение морских обитателей. Верно, сказал Лекс. Это имеет смысл. Между прочим, то, что мы делаем, очень незаконно. Лекс активировал вход, и они соскользнули вниз по базе. Официально Лутхарцорп не числится в книгах. У нас есть биологические аванпосты морской пехоты, но ничего подобного и ничего подобного в этой части мира. Он черпает силу из чего-то. Там есть лаборатория. Если я смогу. 68452. Лекс набрал числа в этой последовательности. Он понятия не имел, как Гарри это сделал, и не хотел задавать вопросов. Это было бы похоже на то, как волшебник раскрывает все свои секреты, просто разрушая большую часть мистики. Они прошли внутрь и увидели дисплей и чертежи огромного устройства, похожего на пушку. «Это называется небесная волна», – прочитал Лекс. «Это оружие достаточно мощное, чтобы стереть с лица земли город размером с Метрополис. Зачем твоему отцу такое оружие?» Конечно, у Гарри были свои идеи, почему у Лаенела могло быть это оружие, но он хотел услышать это от Ликса. «Я не могу. Я даже не могу сейчас уложить в голове мысли Лаенела», — сказал Лекс. «Смотрите, вот этот сценарий. Я даже не знаю здесь языка. Атлант, это похоже на какой-то код», — пробормотал Гарри. «Я знаю, если язык, но я не владею им свободно. Другой язык мне нужно подобрать». Каждое заклинание перевода, известное Гарри, было бесполезным. «Здесь больше ничего нет», — сказал Лекс. «Я должен поговорить с ним об этом. Скажи ему, чтобы он закрыл это». Связаться с Лаенелом было легче сказать, чем сделать. Он был призраком Ликса, что расстраивало. «Есть еще одна причина, по которой я был здесь», — сказал ему Лекс. «Лютесса, ты знаешь мою пропавшую сводную сестру?» «Да», — сказал Гарри. «У меня есть основания полагать, что она была в этом районе, когда исчезла, и она могла работать на одной из станций дальше. Я думал, ты сказал, что здесь нет никаких наблюдательных станций. Ключевое слово – в книгах. Вы удивитесь, узнав, сколько людей работает на моего отца и не осознает, что они это делают». Гарри поверил Лексу на слово. Громкий стук ударил по камням и заставил Гарри резко подняться. Что-то выбросило на берег, и это что-то на самом деле было кем-то. Едва дышащий кто-то, кто дышал максимально поверхностно. Есть тело. Как раз то, что им нужно. Гарри подошел. Ас, Артур Карри, хиппи, пахнущий рыбой, из вчерашнего дня. И он был серьезно ранен. Он дышит, но едва. Лекс и Гарри стояли над его едва дышащим телом. Как только Орм поднялся из моря с несколькими охранниками. Смотрите, вот он, принц, с этими людьми, стоящими над его телом. Они направили свое оружие на Гарри и Лекса. Глаза Орма на несколько секунд обратились на Гарри. «Вот тебе и слава. Пойдем со мной, убийца». «Гарри не мог попытаться избавиться от рыбного мальчика», — сказал Лекс. «Он со мной. Весь день и...» Очень острое лезвие трезубца было приставлено к горлу Лекса. Глаза Орма остановились на Лексе с едва скрываемым презрением. «Ты высокомерный человек. Все лютеры такие. В том числе и внебрачный ребенок, которого мы поймали на шнырянии». Что ж, это привлекло внимание Гарри. Глаза Лекса встретились с Ормом, и они оба забегали туда-сюда. «Ну, мне жаль, что ты так себя чувствуешь». И с этими словами Лекс схватил трезубец и попытался вырвать его из рук Орма. Это не закончилось для него хорошо, так как Лекс был на земле. Гарри нырнул в двух охранников и вступил с ними в борьбу. Были нанесены удары. Гарри пригвоздил один к самодовольному лицу Орма. На Гарри была накинута сеть, и по ней пульсировало электричество. Эта сеть генерирует силу электрического угря. Я бы посоветовал вам не сопротивляться. Гарри мог легко прорваться через сеть, но у него была идея. Идея, которую, он был уверен, большинство его подруг сочли бы безумной, если бы они были здесь. Если Лейс, ее отец и Лютесса были там, то лучший способ попасть туда – попасть в плен. Лекс упал на колени и был подхвачен Гарри. Гарри мог легко вырваться из этих наручников, но главное было следовать плану. «Он еще дышит, милорд. Хорошо, отведи его в лазарет. Я позабочусь о том, чтобы о нем позаботились». Гарри потерял сознание, но все еще мог слышать и ощущать все, что происходило вокруг него. Пора было просыпаться, и Гарри заметил Арма в беседе с шикарной блондинкой. Она, должно быть, была королевой Атланной, о которой говорила Лори. Артур в критическом состоянии. Он думал, что эти люди заслужили шанс, и дорого заплатил за свое невежество. Эти двое сговорились убить его, и, вероятно, все Лютеры замешаны в оружии. Мы также должны взять Лену и Лаенела Лютеров. Нет, мы рассмотрим все улики и вынесем приговор. Взятие Лютеров приведет к началу войны, которая оставит наш народ в разорении. Что тут считать, они виноваты. Бросьте их на растерзание акулам. Атланна отпрянула и ударила Орма по лицу. Орм отшатнулся и нахмурился. Нет, пока я королева, вы будете подчиняться моему указу. Им будет предоставлена возможность защитить себя. Если они смогут доказать свою невиновность, они будут освобождены. Если они потерпят неудачу, им грозит казнь. Орм ничего не мог сказать. Атланна жестом попросила его уйти. Гарри как следует проснулся и огляделся. Лекс явно был там с несколькими синяками на макушке. Потом брюнетка, в которой Гарри узнал по фотографиям Хлои ее кузину Лейс. И, наконец, последнее, но не менее важное, великолепная рыжая. Лейс. Лейс Лейн, ХМ, спросила Лейс. Меня зовут Гарри Кент. О, я слышала о вас, сказала Лейс. Должен сказать, у Хлои чертовски хороший вкус, даже если ты попала в плен. Хотя, что ты здесь делала? Это часть моего плана, сказал Гарри. Что-то не так, где твой отец? Они забрали его как раз перед тем, как вы и Лысый прибыли, сказала Лейс. Должно быть, он на что-то наткнулся. Что-то не так? Да, это неправильно. Лори появилась на краю камеры. Охранники вышли на патрулирование. У меня мало времени. Ормон что-то замышляет. Я слышал, как он говорил, и принц Артур, и королева Атланна, они оба в опасности. Есть что-то еще, не так ли? Спросил Гарри. Да, потому что, несмотря на постоянную ненавистническую речь Арма по отношению к землянам, он не против их всех. На самом деле, он встречался с людьми, которые работают на что-то под названием Кадмус. Я думаю, это было. Кадм? Спросил Гарри. И вдруг открылись новые кусочки этой странной головоломки. Я не знаю, как вытащить тебя отсюда. В три простых шага Гарри перезарядился и выскользнул из силовых наручников. Он освободил остальных от их оков и вышел из камеры. Лейс шла позади Гарри, Алексу и Рыжему пришлось помогать Гарри и Лори. «А как насчет моего отца?» – спросила Лейс. «Я найду его. Я помогу тебе. Я видел, как его спустили по лестнице. Им это не сойдет с рук. Это было бы плохой идеей», – сказала Лори. «Ты не должен был давать Арму повод убить тебя на месте. Я не просто сижу, пока другие делают всю работу. Я могу справиться сам». Пока Лейс и Лори немного обсуждали, как они собираются действовать, Гарри повернулся к другой тюрьме. «Кто ты? Почему ты здесь?» «Меня зовут Тесс Мерсер. Меня схватили вместе с остальными членами моей команды. Я не знаю, что с ними случилось. Должно быть, я провела здесь несколько месяцев. По крайней мере, 6», – пробормотал Лекс себе под нос. «Сейчас было не время и не место для этой конкретной дискуссии. Охранники придут с минуты на минуту», — сказала Лори. — Я могу безопасно доставить тебя в капсулу и вытащить отсюда. — Сделай это, — сказал Гарри. — Все они, и да, включая тебя, Лейс. Но сегодня вечером все уйдут отсюда в целости и сохранности. Вам придется мне довериться. И если Орм попытается убить королеву и принца, то мне придется сразиться с ним. И я единственный один, чтобы справиться с этим, и я не хочу, чтобы у него были заложники, чтобы использовать их в качестве рычага. «Хорошо», — сказала Лейс, «но пообещай мне, что он вернется домой». «Он будет», — сказал Гарри. Лекс воспринял это спокойно. «Атлантида? Почему бы и нет?» Возможно, это было не самое странное откровение, которое он получил за последнее время. «Хорошо, а ты вообще кто?» — спросила Тесс. «Друг», — сказал Гарри, «иди с Лори, она защитит тебя». Лори выглядела немного ошеломленной тем, что Гарри так верил в нее, несмотря на то, что почти не знал ее. Впрочем, таким он и был, похоже. Гарри шел в одном направлении, Алекс, Лори, Тесс и Лейс, в другом. «Поверь мне, он справится сам. Принца Артура положили в медицинскую палату. Целитель переместился над ним. Пока Орм не вошел в комнату полностью с охраной, произошла брешь в системе безопасности. Артура нужно удалить. Принц не может быть смещен без согласия королевы. Один из людей Орма ударил целителя током и уронил его. Орм стоял над едва находящимся в сознании телом своего брата. «Скоро мы сможем действовать решительно без согласия королевы. Скоро мы будем править. Скоро Атлантида займет свое законное место в этом мире. Повелитель океанов будет править безраздельно. Да здравствует принц!» Атланна вошла в комнату и поймала Орма, а не Артура. Целители лежали на земле. «Что ты здесь делаешь?» «Занимая свое место, я устал от ее правила быть мягким по отношению к этим людям, которые отравят нас и уничтожат мир. Человечество должно быть уничтожено для общего блага. Если вы откажетесь принять решительные меры, я это сделаю. Стража, сдержать его!» Вместо этого большая часть охранников повернулась к Атланне и схватила королеву. Те немногие, кто остался верен ей, были избиты. Орм подошел и вытащил мощное копье. Он поднял его над головой и, к большому ужасу Атланны, пронзил его сердце. Магический щит заблокировал копье и заставил Орма срикошетить на несколько футов назад. В мгновение ока фигура мгновенно уничтожила всех охранников и увела Атланну от опасности. Копье в руке Орма потрескивало от магической энергии. Перед ним появился Гарри. «Невозможный, я делаю невозможное. Возможно, вы сбежали, но вы никогда не остановите неизбежное вымирание. Эпоха наземных варваров близка. Вы пожалеете, что никогда не покидали пещеры, которым вы принадлежите, со всей другой грязью». Энергетическое оружие было направлено против Гарри. Орм указал на Гарри, который уже был готов уйти. «Брат, мы еще не закончили». С этими словами Артур поднялся из могилы и обвил руками шею Орма. Две руки борются за оружие. Гарри сосредоточил свое внимание на защите Атланны от взрывов, обрушившихся на нее со всех сторон, пока два брата яростно дрались из-за оружия. «Я никогда не ожидал от тебя такого предательства. Ты был тем, кто предал нас первым». Артур ударил Орма в окно подкатом, и они вдвоем улетели с одного этажа дворца в эфир. «Мой сын, я думал, что мог бы указать ему путь к праведности, а вместо этого он привел себя на путь рун. Над морем есть оружие», — сказал Гарри. «Это называется небесная волна». «Небесная волна?» — спросила Атланна. «Нет, это кто-то заказал». Ужас распространился в глазах Атланны, и она взорвалась от жалости к себе из-за того, что случилось с ее сыном. Она стала серьезной, после нескольких успокаивающих вздохов. Предполагалось, что это будет последнее оружие на случай, если все пойдет к точке невозврата. Мы поклялись никогда не использовать его и никогда не строить без крайней необходимости. Как Орм его построил? Есть группа под названием Цадмус, и у них. Звуки битвы сверху отвлекли внимание Гарри. Внезапно один из охранников пробил стену. Лейс стояла над ним с оружием в руке. Тесс последовала за ней, как и Лори. У Лори было несколько царапин на щеке после битвы, хотя она выглядела скорее раздраженной, чем раненой. «Думал, ты собираешься вытащить их отсюда», — сказал Гарри Лори. «Планы меняются», — сказала Лейс. «Они предвидели наш побег», — сказала Лори. Атланна подняла энергетическое копье и направила его на предателей, стоявших на коленях. Лейс, Лори, Тесс и Гарри наблюдали за тем, как взгляд королевы упал на них, с сжатой челюстью и гневом, пылающим в ее глазах, когда она натянула туго. «Отступите все вы, ваше время вышло, хозяин океана восстанет». Гарри небрежно ударил их тыльной стороной руки. «Ты знаешь, где мой отец?» — спросила Лейс. «Он может быть на третьем уровне», — сказала Атланна. «Ты не сможешь пробиться сквозь нее без моей помощи. Я поведу их вниз». Гарри, Атланна, Лейс, Лори и Тесс спустились на землю. В тюрьме было несколько охранников. «Ваше высочество, слава Нептуну! Мы отказались встать с Ормом, и он запер нас в этих камерах. Мы не хотели». «Ты хорошо справился», — сказала Атланна. Гарри заметил, что после того, как он был связан с ситуацией с небесной волной и некоторыми охранниками, ставшими предателями, один из их отряда пропал. «Где Лекс?» Это заставило Лейс и Тесс оглядеться. Они были так же сбиты с толку, как и Гарри. «Он был прямо позади нас, не так ли? Ты мягкий, как мама. Ты не можешь сделать то, что необходимо. Я сохраняю Атлантиду и ставлю ее на свое место. Люди наконец будут погребены под собственной гордыней». Орм удушил Артура. Артур пробился наружу и побежал вверх по стене, чтобы броситься в нее. Двое мужчин бросились друг к другу. Орм заблокировал апперкот Артура и открыл ответный огонь своим собственным. «Я собираюсь остановить тебя. Единственный способ остановить меня – это убить меня. И ты не сделаешь этого, не так ли?» Огонь в глазах Артура вспыхнул. Он нанес сильный удар Орму и отправил его на землю. На долю секунды Артур заметил Орма, который карабкался к энергетическому оружию. Прошла короткая секунда, и Орм выстрелил в него оглушительной очередью. Дым вырвался из тела Артура, когда он попытался подняться на ноги. Артур боролся, его пальцы дергались. Орм отпрянул назад и ударил его огромным сокрушительным ударом. Еще больше ударов заставило его еще сильнее. «Вы не можете остановить меня». Еще один мощный взрыв швырнул принца Атлантиды на землю. Орм встал над ним и приготовился к смертельному выстрелу. В мгновение ока Гарри заблокировал смертоносный выстрел копья и воткнул его обратно в грудь Орма. Яростной атакой Гарри швырнул Орма на землю. Прежде чем Гарри смог полностью о нем позаботиться, раздалось много шипящих звуков, которые привлекли внимание Гарри. «Что ты сделал? Небесная волна активирована. Ваш любимый Смолвиль превратится в пепел. Маленький образец судьбы, который является лишь превью того, что произойдет со всем поверхностным миром». Гарри ударил Орма головой, не успев закончить свой монолог. Ему придется придумать, как остановить эту разрушительную атаку. Он протянул Артуру руку помощи. «У нас есть работа», — сказал ему принц, более серьезно, чем он когда-либо видел его. Лихорадочное чувство, вызванное одним из дротиков, вызвало у Ликса кашель и дрожь. Он был чем-то отравлен. Он направился к компьютеру. Каким-то образом Лекс наткнулся на стартовую комнату для Скавови, и он был направлен прямо на Смолвиль. И это было только начало, если Лекс правильно оценил эти показания. «Я должен остановить это. Ты не можешь остановить то, что уже начато, Лекс». Чья-то рука схватила Лекса за плечо. Сквозь размытое зрение он увидел очень знакомое лицо. Тот, кого он считал мертвым. «Мама». Лекс рухнул на одно колено перед Лилиан Лютер. Он тяжело начал дышать. «Нет, ты не можешь быть настоящим. Ты мертв». Лилиан не ответила. Она протянула руку и погладила Лекса по щеке. «Ты работал с Ормом. Ты создал небесную волну. Но зачем разрушить мечты Лаенела, как он разбил мои? Саммерхолд, Кадмус, все это. Это был ты. Ты мертв, это не может быть ты». Лилиан ничего не сказала и только улыбнулась. «Что делаешь? Делать то, что необходимо, чтобы спасти мир и свою душу. Вы будете испорчены и искажены ложными обещаниями странника. Для Лены уже слишком поздно. Он не поборник справедливости. Он агент завоевания». Лекс безумно закашлялся, когда Лилиан подошла ближе. Он потянулся и к ней, и к небесной волне, но рухнул, не успев ни того, ни другого. Небрежно Лилиан прислонилась к панели управления, когда начался обратный отсчет до конца света. «Одержимость Лаенела странником погубила всех нас, разрушила нашу семью. Он всегда был змеей, но все, что он делал, было для нас. В тот момент, когда обрушился метеоритный дождь, все спасло их, и его пешка такая же». Лилиан небрежно наклонилась вперед и посмотрела Лексу в горящие глаза. «Вы думаете, что он сказал вам, потому что ценил и уважал вас? Нет, это был инструмент манипуляций. У него есть для вас применение. И когда это использование будет сделано, он выбросит вас». «Ты один из тех, кто говорит о манипуляциях», — кашлянул Лекс. «Это была твоя вина, что Джулиан умер. И ты заставил меня думать, что это сделал я. Ты заставил меня думать, что... Ты заставил меня думать о многих вещах. Во всем была твоя вина. Ты ничем не лучше его. Ты ничем не лучше Лаенела». Лекс уставился на Лилиан, которая ничего не сказала и улыбнулась. «Встречься со мной. Ответь мне. Ты тот, кто сделал все это со мной. Ты сделал все это. Ты был тем, кто разрушил нашу семью так же сильно, как и Лаенел». Атлана вошла в комнату. «Я нашел диспетчерскую. И мистер Лютер, небесная волна вот-вот запустится. Встречайся со мной». Глаза Атланы расширились, когда она посмотрела на Лекса. Он закричал, хрипя в воздух. «Мистер Лютер, Лекс, вас отравили. Ты думаешь, что завоюешь мне расположение, разрушив мир? Ты для меня никто». «Ничего, Лилиан, ты меня слышишь? Мы идем наверх», — сказал Артур. «Гарри со мной. Лори вывела отсюда остальных, и мы будем там. Как ты думаешь, ты сможешь деактивировать его?» Атлана ввела Лексу успокоительное и оттащила его в сторону. Его крики в разреженный воздух наконец прекратились. Я могу попробовать. Атланна стояла перед консолью и пыталась ее отключить. Отрицание за отрицанием приводило ее в отчаяние. Глаза Артура остекленели. Мне придется разобрать его изнутри, отсоединить ядро от системы. Оно сгорит до того, как достигнет поверхности без ядра. Лори произвела вычисления в уме. Артур, нет, это единственный способ. Атланна мрачно кивнула. Это был единственный способ. Она ненавидела это. Моя жизнь не так ценна, как бесчисленное множество, и это оружие может так же легко оказаться у нас. Как только ядро будет выведено из строя, его следует демонтировать и уничтожить. Артур остановился за несколько секунд до опасной зоны и повернулся к Гарри. Как только я окажусь внутри, закрой его на 10 секунд. Хотя Лори и его мать были способны на это, он верил, что Гарри будет более разумным в том, что нужно сделать. Артур вошел в силовое ядро и начал отключать ядро. Поток энергии пронзил его. Гарри поднял руки и запечатал его, прежде чем он высвободил смертельное количество энергии, которое затопило камеры. «Работает», — пробормотала Лори. «Ты еще можешь выбраться, сынок». Принц Атлантиды полностью затрясся, отключив ядро. Он сгорел и поджарил его тело. На его теле появилось несколько ожогов. Он был похож на жареную рыбу. В самую последнюю секунду, как только машина полностью отключилась, Гарри вырвал Артура из машины. Его обгоревшее, но еще еле живое тело упало на землю. Гарри только что вытащил его в последнюю возможную секунду, за секунды до того, как он дематерализуется. Лори и Атланна поспешили заняться его испепеляющим телом. До сих пор жив, если это можно так назвать. Волна энергии прокатилась по небу и вызвала огни в лаборатории. «Я сделал это? Я спас положение?» «Да вы сделали!» Несмотря на то, что это было очень больно, Ац поднял большой палец вверх и рухнул в припадке. Атланна и Лори поместили его в комнату с рунами, чтобы исцелить его раны. Глаза Гарри уловили предмет. Источник энергии, который он почувствовал, питался ядром. Камень с криптонианским символом воды на нем. Щелчком пальца Гарри призвал камень в руку и спрятал его в карман. «Отведите мистера Лютера и моего сына в лазарет». Атланна наблюдала, как ее сына помещают в стазисную камеру. Ранения были очень смертельными, хотя и не смертельными, отчасти благодаря быстрому предупреждению их гостя. Лекс, Гарри и Лори встали позади Атланны. Она смотрела на сына внутри камеры. Делает все возможное, чтобы спасти Землю, несмотря на риск, что было противоположностью ее другого сына, который в настоящее время находится в тюрьме. Последователи Арма перевернули момент, который стал проблемой. В то время как некоторые из них повернули хвост и побежали, другие остались позади. Атланна должна была найти способ выследить их и разобраться с ними. «Сегодня я потерял двух сыновей. Один был в стазисе. Другой был бы казнен за преступление против поверхностного мира». Атланне очень не хотелось это говорить, но дальше ей предстояло нелегко. «Ваше высочество, да, здесь была моя мать, Лилиан Лютер. Высокая женщина с рыжими волосами, она была одета в бронежилет, когда была здесь внизу. Он был зеленым и фиолетовым. Пожалуйста, скажите мне, что вы ее видели». «Извините», — сказала Атланна. «Когда я прибыл, ты кричал в пустоту. Я боюсь, что все, что ты видел, было продуктом охранника Фармаияда, который тебе ввели. Лекс не хотел покупать это. Несмотря на то, что это было очевидное и ясное объяснение, оно казалось слишком удобным». Гарри вошел внутрь и осмотрел диспетчерскую. «Что бы это ни стоило, здесь есть какие-то странные энергетические сканирования, но они могут быть просто остатками небесной волны. Возможно, — сказал Лекс, — или, может быть, это может быть технология маскировки. Она все это время стояла здесь. Хотя, если она и была здесь, Лилиан уже не было». Гарри лишь пожал плечами. У него не было ответов. «Так близко к уничтожению Смолвилля, — сказал Лекс. Еще одно доказательство того, что Лилиан была кукловодом, стоящим за Ормом. Лайнел зациклен на Смолвиле. Даже если ее сегодня там не было, на нем наверняка есть ее отпечатки пальцев. Так же, как отпечатки пальцев Лилиан были повсюду на Кадмусе и Саммерхолте. Кроме того, Лекс подумал, что Орм схватил еще одного внебрачного ребенка Лайнела, Лютессу, не случайно. Скорее всего, она использовала Лютессу как приманку, чтобы заманить Лекса. «Мы спасли положение», сказал Лекс. «Ас спас положение», напомнил ему Гарри. «Правильно, просто показывает человеку, что нельзя судить о ком-либо по первому впечатлению». Гарри заметил кого-то в коридоре. Лайс была там. «Думал, ты ушел с остальными гостями», сказал Гарри. «Ну, я не хотела уходить, не поблагодарив тебя за то, что вытащила меня», сказала Лейс. «Генерал в порядке, и мы вернемся на место». Ахлоя ее недооценила. «Полагаю, она не хочет, чтобы я приехал в город и сбил тебя с ног. Что ж, тебе придется пережить гораздо больше, чем Хлое, чтобы полностью привлечь мое внимание», сказал Гарри. «Ну, я бы согласилась на несколько часов», сказала Лейс. «Может быть, я поеду в Смолвиль. Слышал, кукуруза была вкусной». С этим Лейс ушла. Она знала, что отец пошлет за ней поисковую группу. «Я лучше сам вернусь», сказал Гарри. Лекс согласно кивнул. Атланна улыбнулась и подошла к Гарри. «Добро пожаловать сюда, пока я королева. И, надеюсь, вы скоро воспользуетесь этим приглашением», добавила Лори. «Очень скоро». Лори улыбнулась ему и решила добавить напоследок. «Или, может быть, я могу подняться, и ты устроишь мне экскурсию по поверхностному миру». С смелой улыбкой Лори наклонилась, обвила руками талию Гарри и поцеловала его в чек. Гарри отстранился от нее, и Лекс поднял бровь, но ничего не сказал, когда они вдвоем покинули Атлантиду. Проведя несколько месяцев в ловушке, Тесс меньше всего ожидала, что это конкретное откровение упадет ей на колени. Она встречалась с Гарри и Леной Лютер и держала в руках доказательства утверждений Лены. Это заставило брови Тесс приподняться, когда она посмотрела на него. «Итак, я его дочь, а ты моя сестра», сказала Тесс. «Ну, да, кажется, у меня появилось несколько сводных братьев и сестер, и кто знает, что еще задумал Лайнел. Без обид, но я не хочу иметь с ним ничего общего. Но я не виню тебя за то, что ты сделал. Это паутина, которую ты распутал. Я просто хочу, чтобы ты нашел меня до того, как умерла моя биологическая мать». Лена могла симпатизировать Тесс во всех отношениях по многим причинам. Прежде чем этот разговор мог зайти дальше, телефон Лены отключился. Лекс был на другом конце. «Как дела?» «Лайнел арестовали». «Что? Как? Почему?» Интерес Гарри внезапно проснулся, когда он услышал эту новость по телефону. Он участвовал в заговоре с целью убийства своих родителей. «Я не удивлен, но он так хорошо заметает следы. И вдруг, не задумываясь, он отправляется в тюрьму. Я знаю, это странно. Спеши это на еще одну странную вещь, которая происходит в последнее время. Я поговорю с тобой позже». Лена в ответ присвистнула и откинула волосы назад. «Подумать только, после всего, что он сделал, теперь его арестовали. Время просто интересное», сказала Лена. «Тесс, Лекс и я должны поговорить о будущем Лутхарцорп. Я знаю, что ты не хотел вмешиваться, но это твое право участвовать в этом разговоре». Честно говоря, Лена вообще не хотела связываться с Лутхарцорп, но обстоятельства требовали, чтобы она тоже была частью этого. Тесс посмотрела на Лену, наполовину шокированная тем, что она только что сказала, и очень удивленная, если не сказать больше. «Я не думал, что вы квалифицированы. Просто подумайте об этом и позвоните мне позже на неделе». «Спасибо», сказала Тесс. «Я поговорю с вами позже, в любом случае. Я должен вернуться на базу. Я опоздал примерно на 6 месяцев. Учитывая обстоятельства, я уверена, они поймут», ответила Лена через несколько секунд. «Удачи». «Правильно. Приятно было познакомиться». Тесс ушла, оставив Лену и Гарри наедине. Лена повернулась к Гарри после того, как она ушла. «Потерянный во всем этом, ты получил один из камней». «Да», ответил ей Гарри. «В будущем мне будет намного легче работать». Лена предполагала, что так и будет. У нее было много дел, но она была полна решимости помочь Гарри в его поисках. Тот факт, что это также заинтриговало ее, также очень помог. Алекс и Хлоя небрежно пили газировку и болтались на заднем дворике резиденции Денверс. Гарри присоединился к ним. Хлоя повернулась к нему и приветствовала его с улыбкой. «Я только что разговаривала по телефону с Лейс», сказала Хлоя. «Возможно, она скоро приедет в гости. Удивлена, что позвонила, но, может быть, хочет убедиться, что ты будешь здесь. Ты, должно быть, произвел на нее сильное впечатление», сказал Алекс. «Да», сказал Гарри. «Один готов». Гарри показал кристалл воды двум девушкам, которые смотрели внутрь с едва скрываемым благоговением. Улыбки на их лицах усилились, когда они увидели кристалл, болтающийся между пальцами Гарри. «Третий путь туда», сказала Хлоя. «Итак, какой следующий ход?» Прежде чем Гарри успел ответить на вопрос Алекс, снаружи раздался громкий хлопок. Последовал шипящий звук, и с небес, казалось бы, из ниоткуда упал большой корабль. Алекс, Гарри и Хлоя бросились к спасательной капсуле. Пыль рассеялась, и Гарри удалось хорошенько его разглядеть. Криптонианец? Как? Я не знаю. Капсула открылась, и внутри оказалась перепуганная блондинка-подросток, сжимающая в руке таинственный предмет. Ее глаза расширились, когда Гарри приблизился к ней.